Двери каюты, в которой содержался арестованный, достигла лишь пара Кэтлина. Да и то благодаря фантастически быстрой реакции самого капитана, следовавшего за ним вплотную и в самый последний момент успевшего прикрыть их защитным полем от хлынувшего в коридор раскаленного пара из лопнувшего теплопровода крейсера. Температура и давление оказались настолько высоки, что для нейтрализации удара понадобилось, как потом выяснилось, 8 тетрават мощности. Как бы то ни было, этой последней паре и самому капитану удалось достичь дверей каюты Крайнова. Взбешенный постыдным ходом всей операции, Миллер разнес дверь выстрелом из бластера и сразу же, не тратя времени на лишние объяснения, бросился на арестованного. Однако его молниеносный прыжок пришелся по пустому месту. Противник успел переместиться в сторону в ту самую долю мгновения, когда тело Миллера уже оторвалось от пола. Капитан с грохотом врезался в противоположную стену крошечной каюты и бесславно растянулся на полу. Ворвавшийся вслед за ним Кэтлин увидел упавшего капитана и, не разобравшись в ситуации, нарушив все полученные инструкции, почти рефлекторно нажал на курок бластера. Шифт метался по кабинету, словно запертый зверь. Он даже не пытался скрыть своей ярости от трех высокопоставленных правительственных чиновников, прибывших для расследования инцидента, бесследно исчезнувшего рейдера со специальной десантной группой на борту. «Эти сведения я должен был получить до начала операции. До, а не после!» – прерывающимся от бешенства голосом прокричал Шифт. «Их не было в корпорации», – мягко сказал один из чиновников, пытаясь разрядить обстановку. «Мы получили их 8 часов назад, и, как вы понимаете, не могли доверить ни каналам связи, ни даже специальному нарочному. Собственно, одна из целей нашего прибытия состоит как раз в том, чтобы ознакомить вас с этой информацией». «Какой от нее теперь толк? Ваша мания сверхсекретности делает невозможной нормальную работу. Если бы я получил эти данные сразу, я бы успел отозвать группу Мейлера». «Отозвать? Зачем? Она выполнила свою роль. Теперь, по крайней мере, почти со 100% гарантией мы можем быть уверены, что имеем дело не с обычным вражеским агентом, не с заговорщиками и даже не с Тетросоюзом». «Так этот человек, этот штурман Крайнов, он что, землянин?» Шифт все еще не мог поверить, не хотел признать неумолимую логику фактов. «Во всяком случае, был им 300 лет назад». «300 лет? Вы уверены?» «Да, именно столько». «Где он находился все эти годы?» «Со всей определенностью можно сказать, что на территории империи его не было. Мы провели огромную работу, чтобы подтвердить этот факт. Именно тогда и была совершенно точно установлена дата его рождения». «Родившись, он исчезает и через 300 лет появляется вновь?» «Не совсем так. Он успел окончить колледж, затем на 300 лет пропал без вести. Сохранились косвенные свидетельства его гибели. 3 года назад торговый корабль подобрал его на Риде. Им очень нужен был штурман». «А документы?» «Они были у него в полном порядке, за исключением даты рождения». «Каким же образом ему удалось с такой фальшивкой работать в системе флота корпорации в течение 3 лет?» «Документы были подлинными. А что касается даты рождения, такие ошибки иногда случаются. В конце концов, мы взяли его под наблюдение». В комнате надолго повисло угрюмое молчание. Наконец, глава комиссии, полковник Крафст, впервые обратившись непосредственно к Шифту, спросил: «Что собой представляет планета? Откуда он родом?» Шифт прикусил губу, не без основания полагая, что эти чинуши из центра устраивают ему нечто вроде экзамена. Однако он не был бы главой отдела безопасности, если бы не умел сдерживаться в подобных обстоятельствах. «Это старый окраинный мир, глухая провинция. Когда-то там была мощная космическая цивилизация. В некоторых вполне серьезных работах утверждается, что именно оттуда произошла вся человеческая раса. К моменту вступления в Союз свободных государств Камора их промышленность пришла в полный упадок. Они что, добровольно вступили в наше объединение? Как и все остальные. Шифт нехорошо усмехнулся. Этот парень всего лишь выходец из старого, давно подчиненного нами мира. Что вы о нем думаете на самом деле? Вы верите во все это? Крайнову сейчас примерно 340 лет. Факт его рождения и его полная идентификация с пропавшим без вести человеком не вызывают сомнений. Кроме того, с Рэндбола не вернулась наша лучшая десантная группа. Давно вы начали его подозревать? Мы следим за ним года два. У меня ведь не было этих данных. На этот раз Шифт даже не скрывал раздражения, кивнув на привезенную его гостями дискету. Одни предположения. Исходя из них, я решил, что Рэндбол вполне подходящее для него место. Решил это, правда, не он, а Секронг Графс. Но Шифт не любил выносить ссоры из избы. С Графсом он уже разобрался. Свяжитесь с Гагаровым. Пусть они немедленно возвращаются на базу. Все не так просто. Наша диспетчерская служба сообщила, что Рэндбол, передав первую букву сообщения, неожиданно замолчал и молчит до сих пор. Что же это за буква? С. СОС? Вполне возможно. Какие меры вы приняли? Мы выслали в район, откуда принято сообщение, ближайший патруль. И это все? Я не распоряжаюсь флотом. Шифту надоело играть роль экзаменуемого мальчишки. Он опустился в свое глубокое удобное кресло, не торопясь достал табакерку с запрещенным кренгом и хорошенько им затянулся. Так что же все это, по-вашему, должно означать? Это означает, что Империя, скорее всего, лишилась своего лучшего крейсера, а мы упустили наш единственный шанс выяснить, что собой представляют силы, стоящие за Крайновым. «Мне не нравится ваше отношение к этому инциденту», — слегка поморщившись, произнес теневой министр финансов Павловский. «В конце концов, это ваша вина, что подозреваемый был выпущен из-под непосредственного наблюдения». Ситуацию необходимо взять под контроль во что бы то ни стало. Я подозреваю наличие международного заговора. Шпионы банкиров Тетросоюза повсюду. Мы обязаны их нейтрализовать, не считаясь ни с какими затратами. Поэтому я уполномочиваю вас немедленно восстановить контроль над Рэндболом, используя для этого любые средства. «Вы имеете в виду флот?» – уточнил Шифт. Если понадобится, и флот.